3. Белый песок мерцал в знойном мареве. Из огромного и пустынного, несуществующего ландшафта было изгнано все, что могло нарушить спокойствие. Ничто не тревожило удручающую безжизненность панорамы. Казалось, будто на планете искоренили все живое и полностью лишили ее всех отличительных черт. Так выглядело пространство грезы Кая с момента его возвращения на Терру. Он бодрствовал на борту спасательного катера, поддерживаемый в этом состоянии гипнопомпическими медикаментами. Но разум человека не может долго увиливать от необходимости спать. В медцентре дома Кастана на Киприосе Каю отказали в подобных лишающих сна наркотиках. И его первая ночь на Терре едва не разрушила его хрупкую психику. Но сработали навыки, полученные им во время обучения, и он взял свое сновидение под контроль. Не считая прошлой ночи, он приходил в своих снах в это место и бродил по его дивным в своей пустоте пространствам до самого момента пробуждения. Такой сон освежал тело, но не позволял разуму получить хоть какую-то психологическую разрядку. «Это твой холст?» — спросил голос за его спиной. Кай обернулся и увидел идущую к нему Афину Диос. Вокруг ее статной фигуры струились одежды до пят, а на плечи спадали длинные каштановые волосы с золотисто-рыжеватым оттенком. «Ты выглядишь удивленным», — сказала она. «Полагаю, что так оно и есть», — ответил Кай, столь же ошеломленный, как и в тот раз, когда он впервые ее увидел. «А не должен бы. В конце концов, это же царство грез. Ты можешь выглядеть так, как тебе хочется». «Но не в твоем случае», — сказал Кай, улавливая прекрасно воссозданные изъяны. «Это настоящая ты». Афина прошествовала мимо Кая. Химический душок ее кожи, вызванный прописанными ей лекарствами, сменили запахи корицы и миндаля. «Ты прекрасна», — сказал ей Кай. Она оглянулась через плечо. На ее лице играла улыбка. «А ты деликатный. Большинство людей сказало бы, что я была прекрасной. Ты еще помнишь, что я не большинство людей?» «Уверена в этом», — ответила Афина. «Так это твое пространство грезы?» «Да, это Руб-эль-Хали», — сказал Кай. «Я не знаю, что это значит». «Это означает пустая земля», — пояснил Кай. «Так называлась пустыня древней земли, которая все росла и росла, пока не слилась еще одним огромным песчаным пространством, в итоге заместившим средиземноморские водные просторы, создав пыльный котел, засушливую область, где свирепствуют пыльные бури. Это порождение воображения грезящего, который не желает грезить», — сказала Афина. «Обитать на уровне восприятия, который препятствует любой разрядке подсознания. Нездоровая практика. Никакой символики. Отсутствует все, что напоминало бы грезящему о мире бодрствования. И нет ничего, что открыло бы хотя бы одну единственную грань его личности». «Итак, чем мы теперь займемся?» — спросил Кай. «Мы будем исследовать», — ответила Афина. «Мне нужно почувствовать твой разум, прежде чем я смогу увидеть трещины. В Руб-эль-Хали небогато материала для исследований. Посмотрим. Скажи мне, почему ты здесь находишься?» «В этом трансе?» «Нет, в городе Прозрение. Я читала твое досье. Ты был прикомандирован к принадлежащему ультрадесанту фрегату Арго, укомплектованному обычными людьми из числа приписанных к легиону. Корабль шел на верфи Юпитера для модернизации, чтобы потом совершить переход на Калт. Расскажи мне, почему ты находишься здесь, а не на пути в Ультрамар?» «Не думаю, что нам стоит это обсуждать», — сказал Кай. Очертания далекого горизонта волновались, как будто прямо под поверхностью песка двигалось что-то огромное. Кай попытался проигнорировать этот эффект. Но безликая пустыня его грезы изменилась, вмещая в себя новый чужеродный элемент. Афина увидела, как с гребня возвышающегося над ними бархана каскадом посыпался белый песок и проследила за взглядом Кая. «Что это?» — спросила она. «Ты читала мое досье», — ответил Кай изо всех сил стараясь, чтобы в его голос не прокрался страх. «Ты должна знать, что это такое. Я хочу, чтобы ты мне это сказал». «Нет», — ответил Кай. Из-под песка что-то показалось. Оно походило на вырвавшегося из-под глади океана морского змея, чья чешуящаяся шкура блестела железом, кобальтовой, синью и золотом. Оно двигалось с грацией охотника и терпеливостью убийцы. Затем оно снова скрылось под землей. «Здесь, под открытым небом, мы очень уязвимы», — констатировала Афина. «Я это знаю», — огрызнулся Кай. «Не приходит ли тебе в голову, что нам стоит найти какое-нибудь безопасное место?» «И что ты предлагаешь?» — рявкнул Кай. «Мы в пустыне». Его сердце колотилось о ребра. Ладони взмокли от пота. Во рту пересохло, а мочевой пузырь просто-таки жаждал опорожниться. Кай заслонил глаза от пылающего солнца и всмотрелся в горизонт, выискивая любой признак подземного хищника. «Нет», — сказала Афина, — «мы в твоем разуме, вместе испытываем твой страх. Эта штука там вдали, чем бы она ни была, — это часть тебя, и ты единственный, кто может позволить ей причинить нам вред. Шевелись, Кай! Разве ты забыл главные правила псионической защиты? Я не могу предотвратить ее приход». «Еще как можешь», — возразила Афина, беря его за руку. «Создай то, что оберегало тебя раньше». Кай заметил отблеск металла, вырывающегося из-под песка за плечами Афины, и из его головы вылетели даже самые базовые принципы. Страх поглотил его целиком, и он услышал крики. Казалось, что песок сочится воплями множества перепуганных голосов, как будто под ним похоронена живьем целая армия солдат. «Ты можешь это сделать, Кай», — сказала Афина, бросая взгляд вниз на песок. «Сосредоточься на моем голосе». Афина начала проговаривать базовые упражнения Нунцио. Умиротворяющие интонации ее голоса навевали покой, как колыбельная песня. «Грезу эту творю для себя. Везде безмятежность вокруг меня. Повелитель этих владений я. Говори это вместе со мной, Кай». «Повелитель этих владений я», — произнес Кай, пытаясь заставить себя поверить в это. Тень твари, прячущейся под песком, растекалась по поверхности земли, сгущалась тьмой, даже не думая исчезать. Она кружила под ними, она поднималась к поверхности, лениво скользя своим металлическим телом. Она знала, что ее добыча беззащитна, и ей незачем спешить с убийством. «Говори это так, как будто ты в этом убежден», — прошипела Афина. «Я не сильнее тебя хочу видеть эту штуку». «Повелитель этих владений я», — проорал Кай. «Теперь создай нам какое-нибудь убежище», — сказала Афина. Кай попытался очистить голову от мыслей. Под ними сдвигался песок. Сейчас голоса кричали ближе к поверхности. Под ногами Кая и Афины двигалась махина, окружая их своей немыслимо огромной, растянутой на километры тушей. Он прекрасно представлял себе, что это за тварь. Но это знание лишь увеличивало решимость Кая избежать встречи с ней. «Я знаю, где будет безопасно», — сообщил он. «Покажи мне», — ответила Афина. Кай представил себе сияющую крепость, возводимую медленно, камень за камнем, чистой силой его воображения. Из окружающего песка вырвались ложные башенки, увенчанные куполами башни, парки развлечений и обсаженные деревьями процессиональные дороги, вырастая все выше и выше, с каждым проходящим моментом. Кубики воображения и памяти складывались в золоченые арки, декорированные балконы и минареты из нефрита, перламутра и электрума. Это была твердыня древних времен, уже не существующее чудо света. Афина округлила глаза при виде величественной крепости, чьи стены, сверкающие белым инеем, были отполированы до такой гладкости, словно они были сделаны из расплавленного песка. Земля под их ногами вздыбилась, и высокая стена унесла их в воздух, подняв на сотни метров вверх от волнующегося песка. «Что это за место?» — спросила Афина, когда их головокружительный подъем окончился. Вокруг них хлестал свирепый ветер, пытаясь сбросить их со стен, и Кай крепко обнял Афину. «Это крепость города Арзашкун, страны Урарту», — ответил Кай. «Она когда-то стояла у верховьев огромной реки, которая, как говорят, брала свои истоки в садах, что породило человечество. Она сохранилась до сих пор?» — спросила Афина. «Из искрящегося песка пространства грезы формировались новые башни, более высокие стены и еще больше зарешеченных врат. Нет, она была уничтожена», — сказал Кай. «Великий царь сравнял ее с землей много тысячелетий тому назад. Но ты знаешь, как она выглядела». Кай слышал рокот чего-то огромного, приближающегося к поверхности песка, но стойко концентрировал все свое внимание на вопросе Афины. «Если он позволит себе отвлечься на то, что было за стенами крепости, они грохнутся вниз». Вместо этого он воскресил в своей памяти стеклянные стены потрясающей библиотеки, которая угнездилась среди высоченных горных лесов. «Вскоре после того, как я приступил к своим обязанностям в 13-м легионе, мне посчастливилось получить разрешение на посещение хрустальной библиотеки на Прандиуме», — сказал Кай, сосредотачиваясь на прошлом, чтобы избегнуть настоящего. «Афина, ты бы только ее видела. Десятки миллионов книг, картин и фонических кристаллов с симфониями, которые размещены по всей длине стен каньона. Хранитель показал мне одну из рукописей примарха Жилимана. Она просто лежала там, в скале, как будто в ней не было ничего особенного. Но это было что-то невероятное, и в то же время она совершенно не совпадала с тем, чего я ожидал. Никаких красочных миниатюр, никакой изысканной каллиграфии, лишь скрупулезное внимание к мелочам, с которым никогда не смог бы состязаться ни один смертный писатель». «И эта крепость была в книге?» — спросила Афина. «Да. На странице, где говорилось о времени, которое лорд Жилиман провел на Терри, прежде чем его флотилии выступили в крестовый поход по галактике. Я видел эскиз этой крепости, и он был таким реалистичным, что я просто-таки ощутил твердость ее камня и прочность ее стен. По правде говоря, это было всего-навсего примечание, завуалированная отсылка к тем временам, когда отец примарха путешествовал в тех местах и изучал ее архитектуру. Я бывал в тех землях. От Арзашкуна нынче не осталось ничего, даже воспоминаний. Но талант лорда Жилимана воссоздал крепость с такой точностью, как будто ее чертежи вручил ему сам Рогалдорн. «Если бы только это было так», — сказала Афина. И Кай проследил за ее взглядом за пределы стен. На песке появился красный цветок, похожий на каплю крови в молоке. Кай задышал чаще. Он изо всех сил старался сохранять спокойствие. Его скачущий пульс еще больше ускорился, и он сглотнул, чувствуя, как яростно рвутся наружу воспоминания. В его мысли вторгался жалобный голос ребенка, и красное пятно выросло в геометрической пропорции. Таинственный подземный охотник бросился к разрастающейся багровой массе, неистовый и упорный в своем стремлении. Он вырвался из-под песка за пределами стен мешаниной углов, лопастей и низкочастотного гула. Корабль-призрак, выплывший на поверхность глубочайшего океана. Он выскочил, как сидевший в засаде охотник, и с оглушительным грохотом обрушился обратно на землю. На его бортах мешались железо и лазурь, золото и бронза. Это был истребитель планет. Монстр, способный на невообразимые разрушения. И сияющая крепость Кая была слишком слаба, чтобы удержать его чудовищную мощь. Он появился на волне криков 10 тысяч голосов, которые вопили от ужаса и боли. Он знал имя Кая и хотел, чтобы астропат присоединился к мертвецам, чьи кости и кровь заполняли его стонущие коридоры и каюты. Кричащего от ужаса Кая выбросило из пространства грезы в тот самый момент, когда крепость пала под леденящим душу шквалом злобных лиц, черных клинков и неистовых зубов. Его глаза распахнулись, и он сел вертикально в своем кресле. Шепчущие камни рдели разъярено-красным цветом, рассеивая остаточную энергию их совместного сеанса по расположенным под башней залам-уловителям. Кай вжал свое лицо в основание ладоней, ощущая, как холодят кожу керамика и сталь его искусственных глаз. Отвращение, вина, ужас и скорбь разрывали его на части, и из соднящего от криков горла вырвалось придушенное рыдание. Он не мог проливать слезы, но боль, которую он испытывал, не становилась от этого слабее. Пустыня исчезла, и на него обрушились строгие линии и углы кельи, затопляя его чувство обыденной, пресной реальностью. «Это был Арго?» — спросила Афина. Кай кивнул. Он осознал, что все еще держит ее за руку, и костяшки его пальцев белы от напряжения. В тех местах, где его ногти прорезали тонкий слой ее заново наросшей кожи, выступили крошечные кровавые полумесяцы. Мгновенно нахлынуло чувство вины, и он отдернул руку прочь. «Я дико извиняюсь», — сказал он, — «я не хотел». Афина сжала свою пострадавшую руку в кулак. «Я это ощутила», — сказала она, снова беря его за руку. «Все, что ты испытал, пока они умирали. Я это почувствовала от начала и до конца». Кай зарыдал без слез, скорбя по пропавшим душам Сарго. Но сильнее всего он оплакивал самого себя.